Издательство «Эксмо». Долгорев Александр. «Московская вендетта». Читает Антон Афанасьев. Пролог. 18 мая 1931 года. Над Москвой уже несколько часов властвовала ночь. А я все стоял на безлюдной Тверской и не мог оторвать взгляд от одного из темных окон. Старые дома нависали и давили на меня. Я слышал, что скоро все это уничтожат. Вместо узкой и извилистой улочки проложат по новой моде широченный проспект, а еще один осколок старого мира отправится на покой. Я оторвал взгляд от окна, которое на первый взгляд ничем не отличалось от прочих, и оглянулся вокруг. Крепкие, основательные здания будут упорно сопротивляться, хотя, конечно, никаких шансов перед человеческой махиной разрушения у них нет. Неожиданно для самого себя я улыбнулся старым домам. Между нами оказалось немало общего. Предательская нервозность и смятение неопытности вдруг оставили меня. Дома будто бы улыбнулись мне в ответ, и в душе засиял огонек умиротворения, вскоре осветивший все мое естество. Нужно было сделать то, зачем я здесь. Сделать, несмотря на весь мой страх и неопытность. Знаешь, я ведь понимаю, что от моего деяния никто не воскреснет и ничто не вернется. Можно сколько угодно разглядывать старые фотокарточки, но детство от этого не возвратится ни на секунду. Только червь ностальгии начнет грызть нутро. Но я оказался здесь не для того, чтобы кормить червя, а потому что попросту не могу иначе. Не теперь. Пробраться в нужную квартиру мне удалось удивительно легко и бесшумно. Хотя даже шуми я, как разбушевавшийся пьяница, хозяин, скорее всего, не проснулся бы. Удивительно, как крепко спят мерзавцы. Безмятежно спавший, жил в этой трехкомнатной квартире один. Днем в квартире была домработница, но вечером она уходила. Я завис над кроватью в нерешительности. Бей сразу, не думай ни о чем постороннем, лишние мысли вселяют в сердце смуту. Внутренний голос давал дельный совет, но я все же не спешил ему последовать. Я больше не испытывал волнения, скорее оцепенение. Бывает, идешь по мостовой и видишь какой-то темный предмет впереди. Мысли ленивые, расслаблены, и в разуме невольно возникает вопрос, что бы это могло быть? Действительно, что? Кусок тряпки? Какой-то сверток? Через пару мгновений тебе в голову приходит правильный ответ, и все естество от чего-то передергивает. Это раздавленный труп вороны. Если ускорить шаг и не смотреть на мертвую птицу, то эта встреча со смертью смоется из памяти уже к вечеру. Но если не успеть отвести взгляд, если начать разглядывать неприглядные детали, то тебя охватывает странное оцепенение, и ты 5 минут стоишь над трупом вороны, будто бы не существуя, превратившись в созерцание. Я и сейчас смотрел на труп вороны. Только этот труп был еще живым. Причудливую игру, преображающее время, исполнило с его лицом. Когда мы виделись в прошлый раз, он выглядел как мокрый пес, который никогда не ел досыта. С тех пор он привык наедаться, лицо приобрело матерость и даже благородную потертость, а мокрый пес так никуда и не делся. Я сам не заметил, как сел в кресло напротив кровати. Хотелось читать и смотреть на луну. Луны не было видно из-за туч, поэтому я включил лампу и углубился в свои сегодняшние записи. Не знаю, чего я ждал. Возможно, мне хотелось, чтобы ворона проснулся, хотелось увидеть цвет его глаз. Не могу сказать, сколько времени прошло, записи увлекли меня очень сильно. В этот день я решил отвлечься и занялся давней и заброшенной работой над песнью о Роланде. Забавно, когда работаешь над текстом, он кажется тебе очень тяжелым, буквально тяжелым. Каждая буква ухает вниз и застревает где-то в районе печени, ложась грузным бременем на душу. Но читая эти же буквы спустя время, ты удивляешься, как они уподобились птицам, голубям или воробьям. «Ты кто такой?» Я посмотрел на ворону поверх своих записей. Глаза были красные от утомления и недосыпа. Он полусидел в неудобной позе, скоро у него затекут руки и начнет ныть правое бедро. Скорее всего, он застыл в том же положении, в котором был, когда заметил меня. Я положил свою записную книжку на подлокотник кресла корешком кверху. «Не узнаешь меня?» Ворона тщательно ощупывал мое лицо взглядом. Он переменил позу и завел руку под подушку, где у него почти наверняка было оружие. Спокойный сон мерзавцев оплачивается необходимостью спать на стали. Я попросил: «Не делай этого». «Да кто ты и как ты здесь оказался? Черт тебя побери!» «Я проследил за тобой до твоего дома, дождался, когда ты уснешь, а потом вошел через дверь». «Она была заперта?» «Да, я знаю. Не перебивай меня, пожалуйста. Это невежливо. Так я оказался здесь. А что касается того, кто я, раз ты не узнал меня, значит, это неважно». Он неожиданно усмехнулся моим словам. Ему как будто почти не было страшно. Было на самом деле. Он слишком часто облизывал губы. «Ты что, из «Мстителей» каких-то? Я убил твою собаку 150 лет назад. Чего тебе надо?» «Не забивай себе этим голову. Скажи-ка лучше, видел что-нибудь красивое сегодня?» «Да ты просто умалишенный. Слушай, может быть, я смогу тебе помочь?» Меня это развеселило. «Ты предлагаешь мне помощь? Мне от тебя ничего не нужно». «Всем что-нибудь нужно. Как тебя зовут?» Мне стало интересно, почему ворона медлит и не пытается напасть. Неужели он действительно думает, что я просто так забрался к нему в дом и готов так легко его покинуть? «Никак меня не зовут. Что же, пожалуй, ты действительно можешь мне помочь. Я сегодня, точнее, уже вчера, сделал несколько записей. Пожалуй, мне интересно твое мнение». Ворона ожидал чего угодно, но только не этого. Впрочем, удивление вскоре сменилось яростью. Он решил, что пришло время действовать. Не знаю уж, почему именно теперь. Наверное, он понял, что уболтать безумца практически невозможно. Я увидел, как он напрягся всем телом, готовясь выхватить свое оружие. Я, наверное, сотню раз отработал этот элемент. Посвятил ему часы и часы, прокручивал его в уме раз за разом, но в бою еще не проводил. Два удара сердца, и моя рука оказалась на рукояти оружия. Еще через два оно было направлено на врага, как музыка в пустом концертном зале. В иной ситуации я бы улыбнулся и похвалил себя, но теперь было не до этого. Кроме того, умение обнажить меч не стоит гордости. Ворона не был дураком, он расслабился и убрал руку от подушки. «Достань свой пистолет». «Какой пистолет?» А вот в дурачка ему играть не стоило. Я сделал вид, что раздражаюсь. «Тот пистолет, который надежно бережет твой ночной отдых, достань его из-под подушки». Он достал тяжелое оружие, которое требовало настоящего мастерства для эффективного использования. Я грустно улыбнулся. Столь многие получили в руки оружие, которым не могут в полной мере овладеть, что теперь каждый второй выглядит как мастер, на деле не являясь даже подмастерьем. Впрочем, ворона вполне мог быть настоящим мастером. Я не расслаблялся ни на секунду, глядя на оружие в руке противника, как заклинатель смотрит на змею. «Брось его на пол». Ворона посмотрел зло, но сделал, как я попросил. Когда его пистолет, издав тяжелый стук, столкнулся с полом, я подобрал его и положил в свой карман. Теперь мой противник был безоружен. Но в его взгляде было столько расчетливой, коварной злобы, что я не сомневался в его опасности. Он бросил мне глухо: «Ты ведь знаешь, кто я. Знаешь, что я непростой человек. Тронешь меня, и за тобой полгорода начнет бегать. Они загонят тебя и спустят шкуру». «Конечно, я знаю, кто ты. Послушай, мгновения, которые тебе осталось прожить в этом мире, уже посчитаны и скоро подойдут к своему завершению. Попробуй не тратить время на злобу. Попробуй увидеть что-нибудь красивое и наполнить свою беспутную жизнь хоть чем-то по-настоящему прекрасным в последние минуты. Мне давненько не доводилось читать вслух. Будешь моим слушателем? Чтобы ты потом убил меня? Да, я все равно это сделаю. А так ты окажешь мне любезность, а я дам тебе еще несколько минут. Ворон рассмеялся и пожал плечами. У тебя пистолет. С пистолетом спорить трудно. Нет, не трудно. Впрочем, тебе виднее. Итак, я взял свою записную книжку левой рукой, разумеется, не убирая пистолет, и стал читать. И к франкам обращается великолепный Шарль. «Люблю я вас и верю вам. Вам довелось сражаться за меня не раз. Немало вы мне покорили стран. В награду вам оставить я готов сокровища, наделы, самого себя. За побратимов отплатите лишь сполна. За тех, кто пал вчера у Рансеваля». Он бросился на меня, вложив всего себя. Это был его лучший шанс, и ворона это понимал. Я продолжал следить за ним краем глаза, поэтому заметил рывок. Не стоит обнажать меч, если не готов пустить его в дело. Раздался неожиданно громкий звук. Как гром, который вдруг прогремел не за далеким лесом, а в ближайшем поле. Ворона дернулся в своем рывке и упал обратно на кровать, а потом начал сползать на пол. Он был уже мертв, я смог поразить его в самое сердце. Больные глаза были уставлены в потолок, а под трупом начинала растекаться кровавая лужа. Я отрешился от всего и прислушался к себе. Более всего я боялся, что не справлюсь, что не смогу. Но вот вторым в очередности моих страхов был страх не выдержать давление свершенного. Я часто прокручивал у себя в голове этот момент и размышлял, на что будут похожи мои чувства. Теперь ответ был мне известен. Чувств не будет вовсе. Кроме одного. Я еще раз посмотрел на труп и не без досады произнес. Не стал слушать.